Но, создавая его, он изменил своему первоначальному плану творения. Вместо того, чтобы явить его миру путем простого приказания, он доставил себе массу хлопот. Он взял кусок прозаической глины, сделал из нее человека по образу своему и подобию вдохнул в него душу. Но Бог всемогущ, добр и справедлив, словом воплощение добродетели. Поэтому он сейчас же увидал, что Адам, так назвал он свое творение, страшно скучал в одиночестве. Быть может, он вспомнил и о своем собственном скучном существовании в период небытия. И создал ему очаровательную Еву. Очевидно, опыт подсказал ему, что месить глину – занятие недостойное Бога, потому что на этот раз он употребил другой способ. Он вынул ребро у Адама и мгновенно превратил его в женщину. Мгновенно, говорю я, потому что быстрота не есть колдовство, только для одного Бога. История нам не говорит, было ли ребро Адама восстановлено впоследствии, или ему пришлось довольствоваться теми, которые у него остались. Современной наукой установлено, что животные и растения, образовавшиеся первоначально из простых клеток, в течение многих миллионов лет постепенно приобрели свои настоящие формы. Она показала, что человек есть только наиболее совершенный продукт этого долгого, постоянного развития, что несколько тысяч лет тому назад человек не только не умел говорить и своими попытками весьма напоминал животных, но и то, что он происходит от самых низших форм. Всякое другое объяснение наука отвергает. Поэтому естествоведение невольно заставляет нас видеть в Боге, создавшем человека, смешного хвостуна. Но какое все это может иметь значение? Ведь с Богом шутить не приходится. Лежит ли печать науки на всех этих рассказах или нет? Он просто прикажет верить им. В противном случае он вас отправит к дьяволу, своему конкуренту, что, вероятно, весьма неприятно, так как в аду не только царствует плач и постоянный скрежет зубовный, но, что еще хуже, там пылает неугасимый огонь, гложет неутомимый червь, воздух насыщен серой и смолой. Таким образом, бестелесное создание, то есть душа, будет жариться, тело, которого уже не существует, будет гореть, зубы, которых у него давно нет, будут скрежетать. Это бесплотное создание будет плакать, не имея ни глаз, ни легких. Червь будет глодать его кости, давно превратившиеся в прах. Без органа обоняния оно будет чувствовать серный воздух. И все это вечно. Ах, черт возьми. Наконец, Бог, как он и сам о том свидетельствует в Библии, его хронике, своего рода автобиографии, страшно своенравен и мстителен. Он, прежде всего, деспот. Лишь только Адам и Ева были созданы, как уже потребовалось, и регулировать эту мстительность. Бог дал им заповедь с категорическим запрещением вкушать когда-либо плоды с дерева познания. С тех пор не было ни одного простого или коронованного тирана, который также не бросал бы этого запрещения в лицо народу. Адам и Ева не подчинились этому приказанию и были немедленно изгнаны, как обыкновенные социалисты, и навсегда осуждены вместе с потомками на самый тяжелый труд. Кроме того, Ева была лишена своих прав и сделалась рабою Адама, которому должна была отныне повиноваться. Во всех случаях они должны были находиться под надзором небесной тайной полиции. Сам Леман, без сомнения, был меньшим деспотом, но ведь недаром же Бог выше его. Суровость Бога по отношению к людям, однако, не привела ни к чему. Напротив, чем более они размножались, тем сильнее ему докучали. Как быстро все это происходило, можно видеть из истории Каина и Авеля. Когда последний был убит, Каин ушел в чужую страну и там женился.